взял в руку круглую штуку на резиновой трубочке, похожую на чайное ситечко. «Эй!» — слабым от безнадежности голосом произнес он. «Кто-нибудь живой слышит?» И тут, к его удивлению, радио ответило. Сначала прозвучал резкий, царапнувший уши хрип, а затем донесся и голос. «Петр Алексеевич!» — это был, без сомнения, инженер Меринов. «Петр Алексеевич, где вы?» «Я здесь, в общей зале сижу», — ошалело заговорил купец. «Петр Алексеевич, дорогой, вы наш!» Голос инженера был безрадостным. «Беда случилась!» «Да я понял», — вздохнул купец. «Сам видел». «Нет, вы не поняли. И не знаете вы главного», — продолжал Меринов каким-то замогильным голосом. «Мы-то уже в спасательной люльке сидим, а вы? А до вас мы добраться, видит Бог, не сможем». «Да как же!» — изумился Жбанков. «Вы же рядом, я вас слышу». «Все перегорожено, Петр Алексеевич, и ни одной лазейки нет». «Петр Алексеевич, миленький, мы же вас искали!» — вмешался плаксивый голос Гаврюхи. «И где же вы только пропали?» «Обожди, Гаврюша, дело решить дай. Слышь, капитан Сергеевич, я и сам знаю, что перегорожено. Ну, а если эти перегородки как-то приподнять или продолбить?» «Идол, лопни его брюхо, пропорол корпус, и теперь там холод стоит страшный, да и воздуха нет, весь через дырку вышел». «Слышь, Меринов...» Петр Алексеевич вдруг почувствовал, что глаза его промокли. «Потерплю я холод, а воздух? Ничего, в детстве в речку нырял». Нос затыкал и глаза зажмурил. «Это совсем не то, что речка», — глухо произнес Меринов. «Там вы и секунды не проживете, Петр Алексеевич. Поверьте, если бы была такая возможность, уж я бы вам сообщил». «Ну, как же вы так?» — безжизненно проговорил Жбанков, вытирая слезы рукавом. «Видать, судьба, Петр Алексеевич. Если бы вы сразу 100 рублей не пожалели на железный костюм с дыхательной трубкой, тогда был бы шанс, а сейчас нет шанса. Ни единого. Снаряд летит прямо к земле и через полдня врежется в нее». «Так что же теперь? Может, остановить снаряд? Помнишь, ты мне рукоять указывал?» «Порох гасить резона нет. Он сейчас на торможении работает. Благословите нас, уважаемый Петр Алексеевич. Без вашего благословения мы улететь не сможем». «Ладно». Купец собрал остатки мужества. «Идите с Богом. Поспешайте только, пока истукан и до вас не добрался. Гаврюша, ты слышишь?» «Слышу», — печально ответил приказчик. «Супруге моей от меня поклон, скажи, пусть не убивается, потому что сам я свою судьбу выбрал. Жаль, выручку передать не смогу, ну да ладно». «Обидно нам, Петр Алексеевич», — снова заговорил Меринов. «До дому нам не более полдня пути осталось, и тут такая беда». «Ничего, капитан Сергеевич, не плачь за меня. Гаврюша, супруге моей скажи, чтобы инженера достойно наградила. В комоде у меня там кое-какой капитал отложен, так пусть выделит ему. И мужикам тоже пусть не поскупится. Прощайте, братцы, и спасибо вам». Все очень тепло распрощались с Жбанковым. Было слышно даже, как мужики плачут. Инженер пока не прощался. Он еще кое-что хотел добавить к сказанному. «Петр Алексеевич», — нерешительно проговорил он, — «не хочу я вас зря обнадеживать, но, быть может, успеем и до дому добраться и всех предупредить о вашем несчастье. Возможно, там смогут вам помощь выслать, но вряд ли. Непростое это дело, да и времени совсем не осталось. Ничего, не терзай себя, инженер. Будь что будет, одним словом. Жбанков окончил разговор, подошел к окошку. Отсюда было видно, как небольшая железная люлька с коротким огненным хвостом уносится прочь к дому. Жбанков смотрел ей вслед и думал о своих людях, о том, что вскоре они вернутся, будут опять жить по-прежнему, бродить по улицам, здороваться с соседями, заходить в кабаки. Дорого сейчас отдал бы купец, чтобы по-простому пройти по улице своего городка. Но нечем за это платить. А те деньги, что спрятаны за голенищем, никакой цены уже не имеют. Жбанков сидел в кресле, погрузившись в необычное полусонное состояние. Голова при этом была ясной, как воздух в морозное утро. Его посещали разные видения. Вот его супруга сидит у окна с самоваром. Вот стрепуха догоняет бойкую курочку, назначенную в суп. А вот лавочники и корабейники толпятся у ворот складов, трогая свои кошельки и судача о ценах на муку и сахар. Пришла к нему и иная картина. Как собирается на заречных лугах народ, чтобы встречать из путешествия купца Жбанкова. Рассаживаются на траве старики, поджигают свои цибарки. Прохаживается околоточный надзиратель, смотрит за порядком. Отдельно в своей коляске сидит помещик Дрожин, грея за пазухой обещанный бутылек с наливкой. Все глядят в небо, волнуются, ждут, когда из-за облаков появится уставший от дороги князь Серебряный. А вместо этого вдруг огненный дождь, и кричат люди, разбегаются в разные стороны, пылают скирды по краям луга, хватается за голову помещик Дрожжин, падает без чувств супруга. Все это видел Жбанков как бы со стороны, словно сам он не только участия не принимал, но и вообще к происходящему не имел отношения. Поэтому был он, на удивление, самому себе очень спокоен. «Жаль, другим плохой урок преподам», — подумал он, — «тем, кто после меня мог бы полететь». Без всяких особых чувств осознал он и тот факт, что из недр летящего снаряда все громче и громче доносится постороннее громыхание. Сомнений не было. Исукан проник уже вовнутрь, теперь крушит стены. Скоро доберется и до общей залы. Петр Алексеевич нехотя поднялся и пошел в кладовую. Там нашел он тяжелый лом, забрызганный звездкой. Взвесил на руке, задумался. «Пойдет», — решил он. В полном спокойствии прошел в коридор. Остановился перед перегородкой. Потолкал ее ногой. Железо было прочным, но если хорошо размахнуться, да не один раз ударить, тяжелый лом его, пожалуй, прошибет, и дело с концом. Незачем терзаться, ожидая, пока идол загребет тебя в свои каменные руки. Как там Меринов сказал? И минуты в дырявом снаряде прожить не можно. Оно и к лучшему. Ишь, уже совсем было решился купец ударить острым ломом по молчаливому железу и положить всему конец. Но тут принял во внимание, что грохот, сопровождавший пришествие истукана, отчего-то стих. Жбанков этому пока не удивился и не обрадовался, а просто прислушался. И вместо ожидаемого лязга за перегородкой услышал почему-то некий хрип и шорох, причем у себя за спиной. Это, несомненно, работало радио. Жбанков отшвырнул лом и бросился в залу. Но он пока ни на что не надеялся, а просто желал услышать живой человеческий голос и, возможно, самому что-то сказать напоследок. «Князь Серебряный!» — вещало радио чужим, незнакомым голосом. Сначала Жбанков не разобрался, о каком князе еще может идти речь, но потом понял, его собственный снаряд так наречен. «Кто говорит?» — выпалил он, схватив в руку чайное ситечко. «Князь Серебряный, это вы?» — попросил голос. «Точно так, а кто говорит?» «К вам обращается тайный советник Маршанский из Всемирного российского консульства. Могу ли побеседовать с командиром экипажа?» «Нет тут уже никаких командиров», — угрюмо ответил купец. «Виноват, не понял вас». «Я говорю, несчастье у нас случилось. Вся команда спаслась на железной люльке. Один я остался. Я купец Жбанков, хозяин снаряда». «О-о-о, очень сожалею. Надеюсь, никто не пострадал?» «Кое-кто и пострадал, а я уже и с жизнью простился». «Помилуйте, голубчик, не торопитесь с жизнью прощаться. Я для того с вами разговариваю, чтобы князя Серебряного встретить и припроводить на посадку со всеми предосторожностями». «Да неужто?» — выдохнул купец. «Именно так, но прежде позвольте проявить интерес. Здоровы ли его величество, принц Муздрандокский, Эрхваал Ланнаторион Нуссуньмун?» «Как вы сказали?» — удивился Жбанков. «Какой такой принц?» «У нас никаких принцев не имелось». «Но как же? К вам же в порту посадили пассажира. Мы точные сведения о том имеем. Нам по радио передали. Принц направлялся в Петербург с важной дипломатической миссией, и его ждут с великим нетерпением». «Боже праведный!» — прошептал Жбанков, догадавшись, о чем идет речь. «Так могу ли узнать, здоров ли принц?» «Принц-то, боже мой, несчастье, ваша светлость! А ныне ваш принц-то покойник, и лежит он в грузовых кабинах».